Глава 48. В здании несколько этажей. Время от времени на четвертом этаже открываются окна, из квартиры вырывается музыка и льется на улицу. Опираясь на перила крошечного балкончика, мужчины и женщины курят сигареты одну за другой. Комната позади них, кажется, вот-вот взорвется. Сквозь децибелы пробиваются отдаленные голоса, смех, крики, невнятные, непонятные возгласы. Сара и Станислас идут по улице бок о бок. Они направляются в кинотеатр на поздний сеанс. Сара выбрала фильм, который им абсолютно необходимо посмотреть. «Жульен или Николя?» «А? Как ты думаешь, кого во Франции больше, Жульенов или Николя?» «Я бы сказал Николя. А ты?» Он поворачивается к Саре, но ее уже нет рядом. Она в нескольких метрах от него у входа в дом с вечеринкой нажимает на кнопки кодового замка. 1, 3, 4 и 8 выглядят самыми потертыми. И ты думаешь, что сможешь подобрать код? 1, 3, 8, 4. Нет. 1, 3, 4, 8. Нет. 1, 4, 8, 3. Нет. 1, 4, 3, 8. Тоже нет. Сара, всего 24 варианта, верно? Да, но код могли недавно поменять. Полагаться на потертость кнопок ненадежно. 1, 8, 4, 7. Все равно нет. Кнопка А тоже потерта. Сара на секунду останавливается, и как будто все было идеально рассчитано, дверь резко распахивается. Из нее пошатывающейся походкой выходит женщина, которая выглядит немного потерянной. Наверху, где шум динамиков заставляет вибрировать входную дверь, Сара один раз нажимает на звонок, но никто не отвечает. Станислас предпочел бы развернуться и пойти домой, но он не может. Чуть ранее, когда Сара, не сводя глаз с фургона мороженщика, задала ему свой вопрос, он ответил 7. Она сказала: «Ладно, тогда мы примажемся к вечеринке». Понятное дело, ей вовсе не нужно было, чтобы он купил ей мороженое. Он почувствовал себя глупо из-за того, что попался и ничего не сказал. Сара звонит снова и на этот раз не отрывает пальца от кнопки звонка. Спустя долгую минуту дверь открывается, и на пороге появляется мужчина примерно их возраста. «Мясников», — уверенно говорит Сара. «А, ладно, круто. Я его видел на кухне в последний раз». Не задумываясь, она проскальзывает внутрь и идет через толпу. Быстрым движением она хватает со стола бутылку и, наполнив стакан, передает Станисласу, а затем наливает себе. Она пьет, будто это вода. Комнаты в квартире становятся все теснее и теснее, а Сара исчезает и появляется каждую секунду. Она наливает себе новый бокал и начинает танцевать, откидывая назад волосы. Иногда она останавливается, болтает с незнакомцем, раздражается хохотом и продолжает танец с того места, где, как ей кажется, она остановилась. Жара становится невыносимой, но ее уносят через раскрытую дверь на балкон. И Станислас видит там Сару, которая курит, как будто всегда так делала, с элегантностью кинозвезды. Она повсюду, но каждый раз, когда он поворачивает голову, ее уже нет. Он обходит все комнаты в квартире и находит ее посреди гостиной с новым бокалом в руке, танцующую с закрытыми глазами. Она открывает их, смотрит на него и продолжает танцевать, не отрывая от него взгляда. В комнате очень жарко. К ней приближается мужчина, и она как будто сразу забывает о Станисласе. Он отворачивается и идет на кухню налить себе чего-нибудь выпить. Когда он возвращается, она все еще с другим, она танцует, и даже издалека он видит, как горит ее тело. Ее руки скрещиваются в воздухе, скользят вокруг лица и продолжают свои плавные движения, опускаясь вдоль тела вниз. Ему хочется избавиться от этого парня раз и навсегда, но он молчит. Впервые с тех пор, как они снова встретились, Станислав замечает, что на внутренней стороне ее голых рук, которые плавно двигаются, у запястья есть татуировка. Такая же, как у его матери, за исключением одной детали. Это не 13, а 31. Она пьет. Снова пьет. Она очень много пьет. Она протягивает ему бокал, но прежде чем он берет его, сама делает глоток. Она поцеловала того мужчину, но уже забыла его. Пряди волос прилипли ко лбу, тушь потекла по щекам. Она смеется и напевает слова песен, которых не знает. Она говорит, что ей плохо, и берет еще один стакан, чтобы поправить дело. Она пьяна, она смеется так сильно, что плачет, и на этот раз Станислав обхватывает ее руками. «Пошли». Она отказывается, заявляет, что вечер только начался. Он говорит: «Ладно, тогда пошли куда-нибудь еще». И она ему верит. Она не может найти свои вещи. У нее были сумка и пиджак. Он говорит ей, что нет, что она пришла так. Она клянется, что у нее был пиджак. Он накидывает ей на плечи свой, и она соглашается уйти. Она идет слишком близко к проезжей части. Мимо нее проносятся машины. Станислав хватает ее за руку и затаскивает обратно на тротуар. Первый таксист отказывается их вести. Второй тоже. Он предлагает накинуть 10 евро сверх счетчика, и третий соглашается. Он несет ее на руках по лестнице, ищет ключи в ее сумке, открывая дверь одной рукой. Он снимает с нее туфли и укладывает в постель. Она говорит, что ее тошнит, и он провожает ее в ванную, потому что ее качает и трясет. Она говорит, что у нее морская болезнь, что ей нужна лодка, чтобы избавиться от этого ощущения. «У тебя нет?» Он улыбается и говорит, что и моря у него тоже нет. Он закрывает за собой дверь, чтобы оставить ее одну. «Ты ведь не уйдешь, правда?» Он обещает, что нет. «Почему ты никогда не уезжал?» Он тяжело вздыхает. Он не уверен, что хочет вести этот разговор прямо сейчас. Он отвечает, что не знает. Что он боялся оставить мать, а может быть, это просто было оправданием. К тому же он не уверен, нужно ли обязательно уезжать. «Ты можешь быть счастливым там, где ты есть». Он не уверен, что она слушает его ответы. «Сара, ты в порядке?» Она спускает воду в туалете. «Да, мне лучше», — говорит она, проводя рукой по лицу. Черная полоса туши сползла к губам. Она натягивает бесформенную футболку, которая доходит ей чуть ниже ягодиц. Он прочищает горло. «Я пойду». Она смотрит на него. Ее глаза все еще блестят. «Ты можешь остаться, пока я не засну». Он проводит рукой по ее волосам и почти сразу же убирает ее. Он повторяет: «Я останусь здесь, пока ты не заснешь». Сара разворачивается, чуть не потеряв равновесие, но все же удерживается. Она ложится прямо на одеяло, а он садится на пол, прислонившись спиной к кровати. Она говорит, что у нее кружится голова и что ей жаль. Что она просит прощения за то, что слишком много выпила. И за многие другие вещи, которых она не может вспомнить. Она говорит медленно и невнятно. За мгновение до того, как уснуть, она спрашивает: «Та девушка-блондинка в красном жакете, вы вместе?» Не дожидаясь ответа, она добавляет: «Просто я видела, как ты на нее смотрел. Ты не так смотришь, когда влюблен». Когда ее дыхание становится ровным, Станислав встает. Он идет в ванную, чтобы сполоснуть лицо водой. Несколько секунд он рассматривает себя в зеркале на дверце шкафчика, а затем открывает сам шкафчик в поисках мыла. В раковину падает упаковка с лекарством. Он сразу понимает, что это такое, потому что почти все свое детство видел такие упаковки на прикроватной тумбочке матери. Две буквы «Х», одна в начале и одна в конце. Именно благодаря этому слову он узнал, что такое «палиндром». Как можно тише он захлопывает дверь и выходит из квартиры Сары. На улице только-только расцветает, и Станислав идет по границе между двумя мирами, тем, который замирает, и тем, который снова начинает движение. Станислав вспоминает вечер и то, что нашел в шкафу в ванной. Он не может выбросить это из головы. Долгое время он думал, что она пришла спасти его, вытащить из оцепенения, в котором он пребывал последние несколько лет, даже не осознавая этого. Иногда он чувствовал себя призраком, которому забыли сообщить о его собственной смерти. А потом появилась Сара. Она все перевернула и, наверное, в каком-то смысле спасла его от спокойной и ровной, как море, жизни, в которой он тонул. Но теперь он уже не уверен, что все именно так. Может, все наоборот? Что, если она нашла его для того, чтобы он ее спас?